Двор, в котором скрылся преступник, имеет три выхода на оживленные улицы. Продавщица овощного ларька, расположенного рядом с одним, утверждает, что там долго стояло такси. Но когда машина уехала, не заметила. Номеров не запомнила. Обычная «Волга»? Не густо. Но все равно будем искать. Конечно, таких... Его прервал стук в дверь. «Войдите!» — откликнулся майор. «Мне к вам?» В дверях стоял еще молодой, но уже расплывшийся и обрюзгший казах. Двойной подбородок буквально стекал на грудь. Голос у него оказался пронзительно писклявым. «Ахан Кельбаев? Милости просим», — пригласил Тимошин. «Присаживайтесь. И снова, пожалуйста, расскажите все по порядку. Раз уж нам передали дело Троепольской, Коробовой, то хотелось бы услышать о происшествии из уст главного свидетеля, можно сказать, участника». «Хорош участник». Кельбаев дышал тяжело и шумно, поминутно вытирая громадным платком пот с крупного жирного лица. «Не скромничать, правду говорю. И видел-то я не больше остальных. Хорошо, давайте сначала». «Было так. Тормозят меня в Балыкшах у большого гастронома две девушки. Просят подвезти в центр, комиссионному. Пообещали, не обидим. Чего не отвезти? Молодые, красивые, с деньгами. Подкатили, значит, к магазину. Девушки сказали, что минут через 5-10 вернутся. А чтоб я не переживал, червонец сунули. Сижу, футбол-хоккей читаю. Вход в магазин метрах в двух позади. Вылезать неохота, жарища такая, что и пошевелиться лень. Все окна в машине открыты. Конечно, болтали они по пути о каких-то деньгах. Ну, не Чикаго же у нас. Вдруг слышу шум какой-то, крики женские. Пока вылез, они обе уже лежат на тротуаре. Нашлись люди, погрузили их ко мне в машину. И я мигом в больницу. Недалеко здесь. Жаль. Такие девушки славные. Ну и все. Так и в райотделе показал. Третий раз меня таскают. «До этого вы знали потерпевших?» — спросил Корнеев. «Никогда. Они такие, что увидишь, не забудешь». «Да, и твоя личность запоминается неплохо». Корнеев, стоя у окна, с удовлетворением посмотрел на знакомые номера грязно-салатной «Волги». На капоте виднелась надпись «Арендный подряд». «Что ж ты, голубчик, делал сегодня у больницы? Неужели не узнал меня, или полагаешь, что я тебя не приметил?» «Так вы, Кельбаев, определенно утверждаете, что раньше не встречались с потерпевшими?» 100%. Память у меня хорошая». Пискливый голос завибрировал, выражая высшую степень искренности. «Это неплохо». Корнеев отошел от окна и сел напротив Кельбаева. «А возьмем, как для примера, ваши сегодняшние маршруты. Все помните?» «Абсолютно. Работал полдня. Остальное время по милициям разъезжал. Я же на подряде. Деньги вы за меня не внесете. А вызывать вызываете». «По порядку», — нахмурился майор. «Ну, начал, как обычно, с автовокзала. Добросовестно перечислялись самые разные места, но о больнице ни слова. Даже район, где она расположена, не всплывал. Когда шофер умолк, Корнеев отпустил его. Попрощавшись, Кельбаев грузно направился к выходу, но майор окликнул его. «Подождите минуточку в коридоре». «Думаете, что это тот тип, который справлялся в больнице Акоробовой?» Тимошин вопросительно взглянул на майора. «Не думаю, а уверен. Нужно установить за ним наблюдение». «Да нас слопают, Игорь Николаевич! Фришман, Коробова, теперь еще и этот! Где людей брать? Тем более таксист по всему городу мотается». «Не твоя печаль. Люди выделены. Да и, сдается мне, не так уж и долго придется вести его. Вам видней. Выяснилось, кстати, что одно... Еще одно немаловажное обстоятельство. За Сербаевым в его последний вечер приезжала домой тоже Волга. Цвет и номер свидетеля в темноте не разобрал, но в модели машины уверен. Неплохо. Все, что касается Волг, держать под особым контролем. Иди обеспечь сопровождение, пока... Пригласи Кельбаева ко мне, я его помариную 10 минут. Хватит? Тимошин кивнул и вышел. Таксист снова отдышливо втянулся в кабинет. Товарищ майор, вы что-то хотели спросить? Да, присядьте, я вас не задержу. Корнеев прошелся по кабинету и снова занял удобную позицию у окна. Попробуйте еще раз вспомнить разговор в машине по пути следования. Не ускользнуло ли что? У нас, правда, есть показания самих потерпевших. Но хотелось бы получить объективную информацию от непредвзятого свидетеля. Если б знал заранее, надо припомнить. Я вас не тороплю. Корнеев отвернулся от таксиста и смотрел в окно. Вот перед городделом появился лейтенант Тимошин, значит, распоряжение о наблюдении за Кельбаевым отдано, и можно отпускать свидетеля. «Так как?» — спросил майор, резко поворачиваясь. «Не знаю, насколько это важно», — замялся Кельбаев. «Но где-то на полдороге Коробова заохала, полезла в сумочку, потом сразу успокоилась, передала подруге бумагу со словами. Показалось, что квитанцию дома оставила. Вот память, забыла, что коробку открывала. Может, и не точно, но смысл такой. Все? Больше нечего добавить. Это поможет вам?» «Спасибо. Старайтесь побольше вспомнить. А мы отберем нужное. Если что, заезжайте. Ваш пропуск». Лейтенант Тимошин вошел в кабинет, энергично потирая руки. «Ну как, товарищ майор, в больницу заглянем? С фотографией Кельбаева. Успели так и щелкнуть? Тогда едем. Ребята нормальные за ним пошли? Пока только Айдар. А на кой тут двое? И так людей не хватает». «Тоже верно. Парень вроде толковый. Во всяком случае, водитель классный. Таксиста не упустит». «Эта поездка, дорогой товарищ лейтенант, носит сугубо ритуальный характер», — говорил майор. «Что именно Кельбаев заходил в больницу справляться о Коробовой, я уверен, и без консультации с медсестрой. У нас с ним сегодня уже вторая встреча. Первая, между прочим, состоялась как раз здесь». Майор затормозил. «Так что в больницу ты один иди и постарайся выяснить, что за квитанция хранилась у Коробовой и как давно. Короче, занимайся вплотную свидетелями. В райотделе могли что-нибудь упустить». Я сейчас в Сатурн посмотрю, как им работается в отсутствии руководящих кадров. В Сатурне его ждал сюрприз. Вот те раз, изумился Корнеев, останавливаясь у ограды кооператива. Прямо на вождение снова Волга. И как Борис Ильич, презрев опасности, наведался на родное производство? С чего бы это? А не преувеличен ли его страх? Может, не его надо охранять? Не свернуть ли за угол, переждать, пока он удалится? А! Все равно столкнемся рано или поздно. Да и неплохо дать почувствовать жулику, что его делишками интересуется. А где же ребята из наблюдения? Добро пожаловать, товарищ майор! Браво приветствовал его Луков. Веренный вам коллектив, вдохновленный зарплатой, трудится на радость домохозяйкам. Вы, Михаил Петрович, самый обязательный человек в Сатурне. У вас бы поучиться Борису Ильичу. Где он там у вас? Что вы, товарищ майор? Он уже полчаса как уехал. Погодите, так что, Фришмана нет? Могу под присягой подтвердить. Что ему тут делать? Производство теперь на мне. Денежные вопросы — это к начальству. Вот вчера позвонил я Фришману насчет зарплаты. Пообещал, что завезет, и завез. Я и инспектору вашему так объяснял. Можете спросить. Мне от властей скрывать нечего. Какому инспектору? Удивился майор. Утром заезжал. Удостоверением махал или что-то не так? Ну, а как он выглядит? Фамилию запомнили? О чем спрашивал? Так это не ваш сокол залетел? Не болтайте попусту, отрезал майор. Явился он, сказал Луков, потирая то затылок, то шею. Сразу, как мы открылись, невысокий, жилистый, на улице жарище, а он в костюме и при галстуке, спрашивал про Фришмана, откуда флизелин, сколько осталось. Одним словом, этакие АБХСные вопросики. Ну, мне это все до лампочки. Да и ткани у нас осталось. Кот наплакал. Фамилия, перебил майор. На кой ляд мне его фамилия? Красную книжку в руках у него видел, а остальное не мое дело. Это надо... Майор не стал слушать дальше и поспешил покинуть кооператив. Как назло, трубки у обоих ближайших таксофонов оказались отрезанными. «Чертова дыра!» — нервничал Корнеев. «Случись что, и скорую не вызовешь. Хорошо, хоть машина под рукой». Третий телефонный аппарат у запертого на огромный амбарный замок под районом милиции, к счастью, был цел. Дежурный отозвался сразу. «Корнеев, наконец-то! Похоже, что попала к нам та рыба, которую вы ловите. Докладывайте. Трое неизвестных похитили Фришмана. Где именно? У ворот собственного кооператива. Ребята из наблюдения проехали мимо машины Фришмана, обогнули квартал и из-за угла наблюдали всю картину похищения». «Какие меры приняты?» Осипнув от волнения, спросил майор. «Можете не волноваться. Обложены плотно. Группа выехала. Будь здоров». «Где они сейчас?» «У лесополосы со стороны Черемушек. Свяжитесь с ними, передайте, что немедленно выезжаю к ним». Плюнув на дорожные знаки, майор выжимал из своих «Жигулей» все, на что они были способны. Единственной мыслью было успеть. У въезда в лесок перед кирпичом стояли ветхие «Жигули». На водительском сиденье, боком, свесив ноги наружу, сидел, развалясь, распаренный рыжий мужик и с наслаждением подтягивал из бутылки пива. Он, казалось, совершенно отрешился от мира и блаженствовал, пользуясь отсутствием жены и автоинспекции. Но Корнеев знал, что мужик занят вовсе не пивом. Отрешенность — чистой воды игра. Майор притормозил невдалеке, открыл капот и склонился над мотором, из-под локтя осматривая окрестности. Впереди маячила еще одна фигура, нетвердо державшаяся на ногах, с демонстративно расстегнутой ширинкой. Внезапно гуляка, якобы отходивший по нужде, преобразился и энергично, не скрываясь, махнул рукой. Вероятно, то, что происходило на поляне в придорожном лесу, достигло кульминации. Пришла пора вмешаться. Майор захлопнул капот и, пригибаясь, бросился в заросли. Туда же заспешили и любитель пива, и второй. Со стороны примыкающих к дороге переулков появились разношерстно одетые спортивного сложения парни и устремились в том же направлении. Фришман сидел смирно, перепуганно поглядывая на похитителей. Руки его были надежно прикручены к молодой липе. За ним пристально следил широкоплечий верзила, время от времени любовно поглаживая ствол зажатого в руке пистолета. Смахивающий на него, но помельче статью, парень рубил туристским топориком валежник и складывал его в аккуратную невысокую кучку. У серой «Волги», облокотившись на капот, лениво перекатывая сигарету во рту, покуривал коротко стриженный блондин в легкой, отопыривающейся у пояса полотняной куртке. Корнееву он был знаком. Фролов, рецидивист, освободившийся 2 года назад после 3-го срока, который получил за мошенничество. Врачебная комиссия признала Фролова инвалидом 2-й группы. Нажил в колонии туберкулез. После освобождения устроился на работу, но долго не работал и возобновить снова не пытался. Однако не бедствовал, пользуясь в своем кругу большим авторитетом. Мошенник, конечно, не боевик, но все меняется в этом мире. Отметив, как четко рассасываются по лесополосе ребята из группы, Корнеев, бесшумно подкравшийся к самой поляне, где назревали события, сосредоточился на происходящем, ловя удобный момент для захвата. Сейчас он старался не пропустить ни одного движения, ни единого слова участников драмы. Дровосек, видимо, посчитав, что хвороста уже достаточно, с топориком в руках, на полусогнутых, ядовито ухмыляясь, приближался к Фришману. «Ты, пархатый, наверное, плохо себе представляешь, что с тобой будет». Он говорил громко, отчетливо, словно щелкали сухие деревяшки. «Я из тебя сделаю такое, что стервятник клевать не станет. Дружков своих видал? Так вот, можешь мне поверить, это еще семечки. Времени не было поработать как следует». Он вытащил зажигалку из кармана простроченных брюк, и укус пламени заставил Фришмана отдернуть голову. Слышно было, как его затылок глухо ударился о ствол дерева. Сунул топор под мышку. Дровосек со вкусом раскурил длинную коричневую сигарету и продолжил. «А вот здесь нам никто не помешает побеседовать с пристрастием. Знаешь, что самое противное? когда человека сжигают. Очень уж громко кишки лопаются. Но ты у нас умница. Не будешь же ты доводить нас до крайностей? Одно из двух, либо ты скажешь, где товар, или приступим. Он выхватил из подмышки топорик и приставил лезвие к уху Фришмана. Медлить больше было нельзя. Тем более, что группа захвата уже успела рассредоточиться вокруг поляны и ждет только сигнала. «Руки вверх! Бросай оружие! Вы окружены! При сопротивлении стреляем!» С пистолетом в руке майор бросился к мучителю Фришмана. Тот затравленно оглянулся и резко опустил топорик вниз. Туго брызнула кровь. Ухо Фришмана багровым комком упало на траву. С полувзмаха бандит рубанул председателя по ключице, которая сухо треснула. Большего он не успел. От выстрела Корнеева так хотелось обойтись без крови. На его белой футболке мгновенно расплылось темное пятно. Рука с топориком повисла. Скорчившись, он покатился по земле, злобно матерясь, и, изловчившись, левой рукой выхватил из кармана брюк маленький пистолет. Корнеев выстрелил еще дважды. Пальцы разжались, и пистолет остался на траве рядом с успокоившимся владельцем. На поляну выскакивали парни из группы захвата. Укороченный автомат, который Фролов успел извлечь из-под куртки, дал короткую очередь, и его хозяин с простреленной головой рухнул на землю. Широкоплечий Верзила, воспользовавшись суматохой на поляне, щучкой нырнул в кустарник, перекатился через голову и запетлял между деревьями, наугад отстреливаясь. Внезапно ноги его подкосились, и он упал на землю, запутавшись в почти невидимой нейлоновой нити. Двое рослых сотрудников навалились на него, умолк пистолет, руки Верзилы мгновенно были стянуты на спине стальными наручниками. Но тот уже не сопротивлялся. Когда его привели на поляну, оба его компаньона лежали рядом на побуревшей от крови и стоптанной траве. Фришман болезненно стонал и вздрагивал под руками перевязывавших его сотрудников. Лицо его походило на запекшуюся маску, а безумно вытаращенные глаза не отрывались от валявшегося в траве уха. Наконец его отправили в больницу вместе с дровосеком, находившимся в бессознательном состоянии. Труп Фролова в морг, а закованного в наручники единственного непострадавшего члена банды доставили на допрос. Впрочем, спешка оказалась напрасной. Бандит безразлично молчал, позевывая, и отказывался даже отвечать на вопросы об анкетных данных. «Какой-то мрачный дебил!» — раздраженно заметил Тимошин, когда арестованного увели. Не думаю, что в ближайшее время его удастся разговорить. Другого выхода нет, лейтенант. Надо бить в эту точку. Фролов мертв. Второй пока без сознания. Врачи говорят, что оклемается не скоро. Но показания, очевидно, дать сможет. Если захочет. Тем не менее, через несколько дней попытаемся. Это профессионалы. Заметь, документов нет у всех троих. Методы пыток самые изощренные. Чувствуется опыт. А каков арсенал? И заметьте, ни клочка бумаги, ни одного лишнего предмета с собой, даже расчески. В приоткрытой двери появилась лысина эксперта. Игорь Николаевич, все готово, можно выезжать. Добротный пятистенок Фролова Корнеев посещал не впервые. 5 лет назад здесь ему уже приходилось бывать. Казалось, ничего не изменилось, как и в прошлый раз. понятыми без особой радости согласились быть тихие старики-соседи. Также мягко уступил громоздкому, потемневшему от времени ключу, знакомый замок. Бесшумно отворилась обитая изнутри дерматином дверь. Сырой и прохладный воздух в доме приятно контрастировал с уличной жарой. В одной из комнат стояли рядом две низких кровати. Между ними помещалась широкая табуретка, накрытая замызганным листом ватмана, испещренным цифровой вязью какой-то карточной игры. Рядом с полупустой бутылкой коньяка валялись карандаш и рассыпанная колода карт. Так что Фролов не страдал от одиночества.